Глава четвертая. Боевая магия. Я шла в красивом платье к алтарю, глядя прямо перед собой. В руках букет лилий, который я судорожно сжимала, словно от него зависела моя жизнь. От их резкого запаха, а может, от волнения, кружилась голова. Каждый шаг давался с усилием, как в толще воды. Но сложнее всего было держать лицо и сохранять улыбку, когда улыбаться совсем не хотелось. Вокруг множество разряженных людей. Храм утопает в цветах, а красный торжественный ковер под ногами навевает мысли про кровь. Я подхожу к алтарю и впервые поворачиваюсь к тому, кто ждет меня в таких же торжественных белых одеяниях. Александр Даргнаут смотрел на меня с улыбкой победителя. Из сна я буквально вынырнула, хватая ртом воздух. За окном едва брезжил рассвет. Подруга сладко спала, а я судорожно дышала, не в силах полностью вернуться в реальность, в которой свадьба с Даргнаутом выглядела полным бредом. Рывком сев на кровати, я растерла лицо и, не выдержав, направилась в ванную, где несколько раз умылась ледяной водой, смывая остатки сна и той приклеенной улыбки, от которой сводило лицо. Сердце до сих пор отчаянно колотилось в груди, и я оперлась о раковину, окончательно приходя в себя. Выбившиеся из заплетенной на ночь косы светлые пряди делали меня похожей на какую-то нежить, так что я поспешно привела себя в порядок. Расчесала волосы, нормально умылась, вспомнила освежающее заклинание, убиравшее красноту с глаз, чтобы ничего не подмешивалось к их естественному голубому цвету. А искусанные губы, наоборот, чуть посветлели и стали менее пухлые, зато привычные. Спустя несколько минут мне уже было не страшно смотреть на себя в зеркало. Сон — это просто дурной сон. Я так много думала о Даргнауте и Хейворе, что один из них слишком ярко отпечатался в моем подсознании. Но почему именно Алекс? Лучше бы Анх. Поймав себя на такой мысли, я криво улыбнулась отражению. С Анхом мы так же далеки, как и с Алексом. С Алексом даже ближе. Он вчера весь вечер болтал без умолку, как-то незаметно перетянув на себя все внимание. Наверное, поэтому и приснился. Уж точно не из-за дурацкого заговора на жениха. До подъема оставалось еще полтора часа. Так что я взяла учебник по боевке, поразившись, сколько в этом виде магии и теории, и начала листать. Жаль, что не прихватила из дома никаких книг поинтереснее. Нужно будет в ближайший выходной это исправить. Приготовленная форма из красной короткой юбки с пиджаком в тон, королевские цвета, принятые в столичной академии, и светлые блузки с оборками и кружевами ждала на вешалке. Бросив очередной взгляд на часы, я решила, что пора одеваться. Лиенну я привычно растолкала. Она была той еще за Соней. Ругаясь и причитая, подруга ушла в ванную, откуда вернулась через 10 минут посвежевшей, но не подобревшей. До завтрака она традиционно пребывала не в духе. «Как там сон?» — неожиданно поинтересовалась Лия по пути в столовую. «Да никак», — отмахнулась я, не собираясь рассказывать про привидевшуюся свадьбу с Даргнаутом. Сама только-только успокоилась на этот счет. Не хватало еще, чтобы Лия заново начала подливать масло в огонь. В столовую мы пришли в числе первых. Не зря я разбудила подругу пораньше. Но Анх уже был здесь, опять один у окна. «И не думай», — предупредила Лия, но я упрямо подхватила поднос и направилась к нему. «Джейн, он явно не нуждается в компании», — попробовала остановить меня Лиенна. «И вообще, сдался он тебе». «Можешь сесть за другой стол», — предложила я. Подруга только раздраженно цыкнула. «Мы всегда были вместе, с первого года в пансионе, так что бросать меня Лиенна не собиралась». «Привет», — поздоровалась я, уже не спрашивая разрешения. «Привет», — чуть помедлив отозвался Анх, переводя взгляд с меня на Лию. Кажется, он не меньше Лиенны задавался вопросом, что мы рядом с ним забыли. «Доброе утро», — проворчала она, садясь рядом со мной. «Освоился в академии?» — спросила я, отпив горячий чай. «Да». «А с кем ты в комнате?» «Ни с кем». «Разве так можно?» Теперь уже и Лиена не могла остаться в стороне. «Можно», — последовал очередной лаконичный ответ. «А тебя не напрягает наша компания?» — вдруг спросила Лия, и я легонько толкнула ее локтем. «Нет», — к ее разочарованию отозвался Анх. Он совершенно не выглядел напряженным или смущенным, просто ел, почти не обращая на нас внимания. «А почему ты не сидишь за столом со всеми?» — продолжала расспрос Илья. «Не хочу». Подруга выразительно глянула на меня. Дескать, он отлично сидит один. Я же упрямо жевала пышный омлет и запивала слишком сладким на мой вкус чаем. Я и сама чувствовала себя глупо и неуютно. Анха никак не назовешь несчастным, и, кажется, он действительно не нуждался в компании. А я раз за разом ему навязываюсь. «Может, Лиенна права, и стоит оставить однокурсника в покое? Он меня не узнал, а может, давным-давно забыл о том дурацком вечере. Только я все никак не могу отпустить воспоминания». Анх поел первым и, как вчера, молча взял свой поднос и ушел. «Джейн, тебе не кажется, что это просто глупо?» — не сдержалась Илья. «Давай только честно». «Может, немного», — призналась я. «Но это же неправильно, что он сидит один. К тому же он сам сказал, что не против нашей компании». «Да потому что ему без разницы. А мне нет. Сидели бы спокойно с нашими, а при этом темнокожим даже не поговоришь». «Лия!» «Что, Лия? Разве я не права? И мы тут только что мило и непринужденно болтали, а?» Я лишь вздохнула, не признавать же ее правоту. Но, видимо, мне стоило оставить Анха в покое и больше ему не докучать. Впрочем, долго злиться подруга не умела, тем более после вкусного завтрака. Так что по дороге в аудиторию мы вовсю обсуждали боевую магию и ее нужность и ненужность в обычной жизни. «И представляешь, в первый же день практика!» — не переставала возмущаться подруга. «Ладно бы теорию по касательной прошли, так нет же!» «Ну, кто-то может и про твою любимую алхимию так говорить», — улыбнулась я. «Алхимия — это другое. Там драться не надо. Там надо зелье варить. Это тоже не всем нравится». «В мире много странных людей», — согласилась Лия. Вторую улыбку я усилием воли сдержала. На занятиях собрался весь поток, хотя студенты все равно предпочитали рассаживаться группами вместе со своими. К нам с Лиенной быстро потели Мири с Нор, да и парни потом подтянулись. И только Анх сидел с краю, в отдалении ото всех. Вокруг него образовалась какая-то зона отчуждения. Ребята из других групп тоже не спешили садиться рядом с необычным студентом. Наверное, стоит все-таки признать, что он одиночка по жизни, и оставить его в покое. Боевку вел тот самый напугавший девушек куратор второй группы, магистр Горн Майрин. Выглядел он действительно впечатляюще. Высокий, здоровенный, очень коротко стриженный и без того с не самым привлекательным лицом, да еще и со шрамом. Он быстро представился, окинул нас грозным взглядом и принялся рассказывать о классификации заклинаний, которые нам предстоит выучить. «Заклинание дальнего боя — основа основ боевой магии», — говорил он хорошо поставленным голосом. «Чем ближе вы подпускаете противника к себе, тем хуже. Устранять угрозу надо на подходе». «У него, смотрю, не слишком-то получилось», — себе под нос заметила Лия, намекая на шрам через все лицо. Я пихнула подругу локтем. «Такие заклинания бывают точечные и площадные. Последние требуют большого резерва и доступны далеко не всем», — продолжал магистр. «Дальше идут заклинания ближнего боя, не подразумевающие контакт. Это когда вам еще удается удерживать некоторую дистанцию с противником. Ни о какой площадности в таком случае речи не идет. особенно если вы сражаетесь не один на один». «Или вообще не сражаемся», — не унималась Лия, сразу уворачиваясь от нового тычка. «И третий вид заклинаний, который вы освоите, у меня все», — магистр обвел нас суровым взглядом. «Контактные боевые заклинания. Если уж противник прямо перед вами, то что мы делаем прежде всего?» «Вырубаем его!» — весело крикнул кто-то из парней другой группы. «Заботимся о собственной защите!» — строго поправил весельчака магистр. «Заклинания брони вы должны знать как собственное имя. Дальше идут заклинания усиления. Каменная рука, каменная нога и разное призываемое оружие, чтобы вы точно не оказались с пустыми руками против нападающего. Это самые простые заклинания, требующие исключительно усердия в отработке, а не какого-то огромного резерва или особых способностей. Они доступны каждому из вас. А потому начинаем освоение базовой брони и базовых приемов ближнего боя». Сначала мы чертили схему заклинания. Образ, который должен мигом всплывать в голове, визуализироваться и позволять преобразовывать магию в нужную форму. Затем магистр показывал точки на теле, куда нужно магию стягивать, чтобы броня вышла однородная. Дальше он объяснял местное усиление. Когда, например, нужно взять что-то из огня, усилить броню на руке и сунуть руку в пламя. «Магистр, можно вопрос?» — донеслось откуда-то с последних рядов. «А не проще ли потушить огонь, а потом уже брать предмет?» «Логично», — заметила Лия. Ее скепсис проявлялся во всем. Она даже в тетради писала кое-как, хотя вообще имела весьма неплохой почерк. «Проще», — согласился магистр. «Но это не всегда возможно и даже не всегда нужно. Например, в артефакторике есть заготовки, которые нельзя доставать из огня до полной готовности. Все манипуляции с ними проходят в огне. И да, заклинание брони знает каждый артефактор. Такое встречается и в алхимии». Лия тут же вскинула взгляд. «Есть вещества, в которые нужно погружать ингредиент сразу на дно котла в специальной защитной сфере. Сфера снимается уже в кипящей жидкости». «Вот видишь», — шепнула я подруге. Теперь она выглядела задумчиво и слушала внимательнее, без едких комментариев. Рассказав всю теорию базовой магической брони, магистр объявил обеденный перерыв. «Жду вас в форме на полигоне». Его предупреждение прозвучало угрозой, но студенты горели желанием опробовать новое заклинание на практике. И не только парни, даже девушки активно обсуждали занятия и придумывали новые варианты применения брони. «Можно прихватку не использовать, когда готовишь», — предложила Мири. «Кстати, в зельеварении это тоже удобно. Накастовала броню на руку и бери котелок». «С одной стороны, да», — задумчиво проговорила Лия, которая и сама прикидывала разные варианты. «Но в алхимии и так используется уйма заклинаний. Нужно ли это усложнение?» «Магистр сказал, что контактные заклинания мы доведем до автоматизма», — напомнила Нор. «Так что вряд ли потом возникнут сложности». «Да», — со вздохом согласилась Лиена. «Сложности возникнут уже сейчас». На этот раз мы с ней сели за стол со всеми нашими. Парни тоже придумывали варианты использования брони, но их фантазия шла в другом направлении. «Можно по камням ходить или за острые выступы хвататься», — предложил Сантьяго, выросший в гористой местности. «И раскаленный песок не страшен». «От комаров в лесу тоже поможет», — поддержал его Адам. «От комаров есть куча простых и экономных заклинаний», — отмахнулась Лия. «А еще артефакты или там зелья, которыми достаточно сбрызнуться. Так что не усложняйте». «А если нет такого артефакта или зелья, а ты в лесу», — не унимался Адам. «И я, например, не знаю заклинания от комаров». «Оно общее от насекомых», — вспомнила я. «И вопрос, что ты делаешь в лесу такой неподготовленный?» Обсуждение сразу перекинулось на варианты, как, почему и зачем маг может оказаться в лесу с пустыми руками и как ему при этом выжить. Тут же встал вопрос, в каком именно лесу? В тагостском, с тропическим климатом и кучей ядовитых растений и тварей? Или, к примеру, в даврийском, на севере? Следующим пунктом обсуждения стало, поможет ли броня от переохлаждения или, наоборот, защитит ли от солнечных ожогов. Я лично очень сомневалась. Но народ ставил на то, что если модифицировать заклинание, добавить к нему огненную составляющую для обогрева или ледяную для охлаждения... «Посмотрим на практическом занятии», — под конец обеда резюмировал Адам. И удивительное дело, даже Лия, столько нывшая из-за боевки, шла на нее с немалым энтузиазмом. Вот что значит правильная подача.